Глава 5. Прошло 3 часа с тех пор, как я оставила Майка в баре. В ярости я поклялась, что вечером не приду. Но вот я здесь, на коленках, через дорогу от его дома. Тень, бегунья, преследовательница, присела завязывать шнурок. Я была здесь прошлым вечером, и позапрошлым, и еще раньше. Надо мной чистая, незагрязненная вселенная, как будто из моих снов. Луна, подстриженный желтый ноготь на ноге. Марс и Венера — крошечные бриллианты ровно там, где должны быть. Такое летнее небо, как сегодня, — единственная карта, которая была мне дана, чтобы вычислить время его смерти, кроме числа 12 и неумолчного стука копыт синей лошади. Я хотела сказать Майку сразу после аварии, когда мне перестали давать морфий, что синяя лошадь все еще на свободе и скоро придет за ним. Синий мустанг не более чем вмятина на крыле. За все прошедшие годы сны порой прерывались на несколько месяцев, но снова возобновлялись. С тех пор, как я вернулась в город, они стали яростнее и неистовее, словно время, отпущенное Майку, истекало. Как будто моя мать подгадала умереть, чтобы я вернулась и раз и навсегда спасла Майка. Иррациональная мысль, которую проще выбросить из головы, когда его пальцы не сжимают твой подбородок. У Майка современный дом, длинный, с большими панорамными окнами, прямоугольниками теплого света. Штор нет. Дизайнеры интерьеров называют такое окно неодетым, чистым и сексуальным. Майк, которого я знала, не стал бы так жить. Чувствуешь себя словно мишень. Даже с расстояния в 100 футов его жизнь видна в высоком разрешении. Хрусталь мерцает в столовом буфете. Сине-белая абстракция над оранжевым диваном парит, словно парус в море или облако над головой. Синяя лошадь на ветру. Кобура утыкается мне в бедро. Я поправляю ее. В ней мамин пистолет, который она регулярно чистила в подвале. Я нашла его на розовой пластиковой вешалке в ее плательном шкафу. Кобура с ремнями. Пистолет холодит руку и удобно ложится в ладонь. Мама научила нас с бридж стрелять на заднем дворе дома на голубом хребте, и каждый день эхо выстрелов разносилось вверх и вниз по дороге, петлявшей между холмами. Свет фар из-за угла. Я пригибаюсь за раскидистой веткой. Майк загоняет свой старый бимер на подъездную дорожку. Дверь в гараж поднимается, как скрипучий подъемный мост. Каждый день одна и та же рутина. Он пересекает дорожку между гаражом и домом, проверяет замок на боковой двери, какой-то навороченной шлаги, выходит на середину двора. Майк крутит головой, наслаждаясь тишиной, а фонари на крыльце с Марса или Венеры кажутся блестящими крошечными бриллиантами. Пятница в пригороде, тишина и покой. Так быть не должно. Чувство вины за то, что не сказала ему правду, гложет меня с давних пор. Но тогда все были так счастливы. С каждым днем мне было все труднее об этом заговорить. Майк выжил, я выжила, и все постепенно наладилось. Семья Майка заплатила за мое лечение, включая 3 операции на ноге. Анонимный спонсор внес деньги за дом и арендную плату. Иначе нас выгнали бы оттуда еще до того, как я окончила среднюю школу. И открыл трастовый фонд для оплаты нашего с сестрой обучения в колледже. Но главным было другое. Семья Майка помогала нам ощущать себя нормальными, хотя мы с Бридж были почти уверены, что у нас разные отцы и фальшивая фамилия. Рождество мы всегда праздновали в особняке Майковых родителей — на бульваре Элизабет. В каждом окне висели венки с красными бантами, на каждой елке мерцали белые огонечки, Не то что старые цветные гирлянды, которые мы с Бридж развешивали в больших проемах крыльца. А внутри, за окнами, Майк подливал нам в горячий шоколад ликер «Калуа», а пили мы его из чашек в форме головы Санты. А после ели баранью ногу с апельсиновой цедрой и мятой и смотрели эту замечательную жизнь. Фильм Фрэнка Капры, снятый в 1946 году, с 70-х годов традиционно показывается по американскому телевидению на Рождество. В полночь мать Майка всегда просила мою маму погадать по ладони, хотя я знала, что никто, кроме Майка, не верит в ее предсказания. Впрочем, его мать считала, что это Иисус сделал так, чтобы наши пути пересеклись, и что в воскресении Иисуса из мертвых не было ничего сверхъестественного. Мы определенно стали выглядеть респектабельнее в глазах соседей, смотревших на нас косо с тех самых пор, как в нашу дверь внесли первый уродский предмет мебели. Соседей, осуждавших розовую прядь в волосах моей матери, ее 13 серебряных колец, написанную от руки вывеску на нашем окне, рекламирующую сеансы гадания, нас с Бридж, рыжеволосого эльфа и белокурую Рапунцель, таких подозрительно умных, что перепрыгнули через класс. Более всего их мучил вопрос, чего ради мы перетащили с голубого хребта на их улицу посреди плоской техасской равнины все наши странности. Тот день, когда мы оставили голубой хребет, не был отмечен ни рождением королевских отпрысков, ни похоронами в море Усамы бен Ладена. Только мама, сестра и я, моргающие перед камерами местного телевидения, пока копы обыскивали подвал и простукивали стены домика, прилепившегося к поросшему соснами крутому склону. Эти воспоминания я зарыла поглубже, как посоветовал мне плохой психотерапевт, но Лиззи с ее тайной заставляла память зудеть. На моих часах почти полночь. 12:01, 12:02. Майк уже внутри. Через стекло я вижу, как он заключает в объятия моего маленького племянника Уилла. Наблюдаю, как моя сестра целует мужа в щеку. Дневник Виви, 10 лет. Бридж оказалась права. Я почитала про Мэрилин Монро и братьев Кеннеди. Мэрилин была принцессой, а братья — королем и принцем. Королевой в короне из розовых бриллиантов была Джеки в своей розовой шляпке-таблетке. Большой птицей, что приземлилась в песок, был вертолет. Киноактер Питер Лоуфорд помог Роберту Кеннеди сбежать с пляжа за его домом в ночь, когда умерла Мэрилин Монро. Соседи показали, что когда вертолет взлетал, в их бассейны сыпался песок. Впрочем, это не официальная версия. Коронер установил, что Мэрилин Монро покончила с собой, приняв 50 таблеток. Рядом с ней нашли пустой пузырек. Мне кажется, в этом деле много подозрительного. Роберт Кеннеди утверждает, что никогда не был возле ее дома, хотя свидетель его видел. В комнате не было даже стакана с водой, чтобы запить таблетки. Не думаю, что она сделала бы такое с собой, будучи голой. Я бы так делать не стала. Прислуга целый час не вызывала скорую помощь, а еще украла простыни и сразу же их постирала. Бридж говорит, Мэрилин мрачно смотрела на жизнь, а еще у нее была сумасшедшая мать и тяжелое детство. Не знаю. Мне кажется, ее убили. Надеюсь, приходить ко мне она не собирается. Вечером у мамы еще одна посетительница. Я слышу, как она плачет всю дорогу к нам. 153 удара.